11 апреля в Мансудейском дворце съездов состоялась пятая сессия Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва. В ней принимали участие председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской народной армии, высший руководитель партии государства и армии Ким Чен Ын и депутаты Верховного народного собрания. В качестве наблюдателей присутствовали работники партийных, силовых и административных органов, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, учреждений науки, образования, литературы и искусства, здравоохранения, печати и информации. На заседании проголосовали повестку. Первое. О работе Кабинета министров по реализации пятилетней госстратегии экономического развития в 105 году Чучхе 2016 и его задачах в 106 году Чучхе 2017. Второе. Подведение итогов исполнения госбюджета на 105 год Чучхе 2016 и утверждение госбюджета на 106 год Чучхе 2017. Третье. Подведение итогов исполнения закона о введении всеобщего 12-летнего обязательного обучения. Четвертое. Об избрании дипломатического комитета Верховного народного собрания. Пятое. Организационный вопрос. В своем докладе по первому пункту повестки дня премьер-министр депутат Пак Понджу сказал, что в прошедшем году во всех отраслях народного хозяйства возросла внутренняя валовая продукция, в результате чего были открыты широкие перспективы реализации пятилетней госстратегии экономического развития. Он остановился на том, какие успехи были достигнуты в областях науки, образования, здравоохранения и спорта. Пак Понджу отметил, прошлогодняя борьба еще раз доказала закономерности победы нашего народа. Для нас все цели достижимы и обязательно будет реализована стратегия экономического развития, выдвинутой нашей партией. Для этого надежным залогом служат умелое и испытанное руководство высшего руководителя Ким Чен Ына, неисчерпаемая сила нашей армии и нашего народа, которые готовы преодолеть все испытания и невзгоды по зову партии, надежная основа самостоятельной экономики и могущественная наука и техника. Далее он подчеркнул, следует вести активную всенародную трудовую борьбу, чтобы прославить слет предовиков эпохи Малима славными трудовыми успехами, высоко неся боевой лозунг нашей партии, великой движущей силой, способной выковать из себя крепкого за счет собственных сил, будем наращивать темпы победоносного продвижения вперед социализма. Таким образом, надо открыть надежные перспективы для реализации пятилетней госстратегии экономического развития. С докладом по второму пункту повестки дня выступил министр финансов депутат Ки Куан Хо. Он отметил, прошлогодний план бюджетных поступлений государства был выполнен на 102,1%, что на 6,3% больше против предыдущего года, а прошлогодний план бюджетных ассигнований государства был выполнен на 99,9%. В этом году по плану бюджетные поступления государства будут увеличены на 3,1%, а ассигнования на 5,4% против прошлого года. Были приняты по первому и второму пунктам. Выступавшие отметили, должным образом подвели итоги работы Кабинета министров и исполнения госбюджета прошлого года и правильно наметили задачи Кабинета министров для достижения больших успехов в реализации пятилетней госстратегии экономического развития. И госбюджет составлен рационально. Мы всесторонне одобряем и поддерживаем их. Выступавшие выразили свою решимость ознаменовать слет передовиков эпохи Малима слетом победителей путем достижения дальнейших успехов, высоко неся знамя собственные крепкие силы превыше всего. На сессии приняли постановление Верховного народного собрания, отчетный доклад Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики и санкционирование отчета государственного бюджета на 105 год Чучхе 2016 и закон Верховного народного собрания, государственный бюджет Корейской Народно-демократической республики на 106 год Чучхе 2017. С докладом по третьему пункту выступил председатель комитета просвещения и министр общего образования депутат Ким Сын-ду. Он отметил, на 6-й сессии Верховного народного собрания 12-го созыва, состоявшейся в сентябре 2012 года, приняли закон о введении всеобщего 12-летнего обязательного обучения. С тех пор для реализации этого закона велась интенсивная работа, на которую обращали большое внимание вся партия, все правительственные органы и весь народ. 1 апреля, в первый день нового учебного года, всесторонне было введено всеобщее 12-летнее обязательное обучение во всех уголках страны. Были приняты по третьему пункту. Выступавшие подчеркнули, что следует добиться нового поворота в развитии всеобщего 12-летнего обязательного обучения, чтобы осуществить планы нашей партии, которая считает просвещение самым важным делом партии государства. Было принято постановление Верховного Народного Собрания о подведении итогов исполнения закона о введении всеобщего 12-летнего обязательного обучения. На сессии избрали состав Дипломатического комитета Верховного Народного Собрания. Председателем нового Дипкомитета Верховного Народного Собрания Каиндер был избран зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи депутат Ли Суён, а его членами стали заместитель премьер-министра депутат Ли Рён Нам, председатель Комитета по мирному объединению Родины депутат Ли Сонь Гон, председатель Комитета культурной связи за границей депутат Ким Чунг Сук, первый заместитель министра иностранных дел депутат Ким Ге Гуан, зампредседателя Центрального комитета Объединенных профсоюзов Кореи депутат Ким Дон Сон и секретарь Центрального комитета Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи депутат Чон Йон Вон. На сессии был обсужден организационный вопрос. В связи с тем, что по распоряжению Центрального комитета Трудовой партии Кореи депутаты Ким Ван Су и Ли Мюн Гер будут работать на других должностях, они перестали исполнять обязанности членов Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер. И новыми членами Президиума Верховного Народного Собрания были избраны председатель Центрального комитета Социалистического союза женщин Кореи депутат Чан Чун Сир и начальник секретариата ЦК Единого демократического отечественного фронта и председатель этого фронта депутат Пак Мюн Чор. По предложению премьер-министра Чан Гильон был назначен новым министром химической промышленности. По просьбе Центрального комитета Трудовой партии Кореи депутат Чан Бьонгю был освобожден от должности генерального прокурора Корейской Народно-Демократической Республики и Ким Мюн Гер стал новым генпрокурором. Депутат Чан Бьонгю был отозван от должности члена Законодательного комитета Верховного Народного Собрания Каиндер.